Глава 54. Ни герой и ни спаситель. Во дворце вместе с братьями Карнерами и их людьми Гайнер Реванс следил за элитой королевства Орфей и советниками короля, которые были отравлены убийцей, но сейчас шли на поправку, что было только на руку его величеству. Ведь на днях Ричард Марджери хотел распустить старый совет и собрать новый, а также объявить предателей врагами короны, которые решили, что могут идти против законного монарха. Сирина продолжала приходить к Гаю в сновидениях. Мужчина любил разговаривать с ней, несмотря на то, что осознание реальности очень било по нему. Девушка была мертва уже несколько месяцев, он даже не знал, где именно захоронено ее тело. «Боги ведут свою игру», — однажды сказала ему черноволосая прорицательница. В этот раз на ней было простое темное платье до колен с большим капюшоном. Никакой крови не было. Кожа Сирины была не такой бледной, как обычно. «Они вертят нами, как хотят, но так было не всегда. Когда-то им было все равно на этот мир, пока однажды равновесие не было нарушено по воле всего одного человека, который, в свою очередь, хотел избежать судьбы». Девушка перевела свой взгляд на белоголового человека, улыбнулась, а потом холодной рукой коснулась щеки Гая. Он не вздрогнул. Нет. Мужчина смотрел ей в глаза, у которых, казалось, нет дна. «Боги не обратили бы свое внимание на мир, если бы несколько лет назад люди не начали вырезать Даркнесс», — тихо произнесла она, гладя по щеке возлюбленного. «Было пролито много крови. Ее всю впитала земля. Она помнит крики и страх Даркнесс перед смертью и хранит эту память. Боги тоже помнят и все еще ждут роковой час. Им нужна жертва. Они жаждут ее». «Им нужна одна жизнь?» — спросил лучший друг короля. «Нет», — отрицательно покачала головой Сирина. «Одна жертва из двух разбитых судеб». Гай нахмурился. Он вновь подумал о короле и сестре, которым самими богами была уготовлена встреча в ближайшее время. Именно к ней они шли все это время, не в силах изменить предначертанное. Пророчество давно разбило их судьбы на мелкие осколки, просто они еще сами этого не понимали. «Трем богам все равно на людей», — продолжила свой рассказ черноволосая. «Им нужно равновесие и сила. Они алчны, как и люди, ведь те были созданы по их подобию». Голос Сирины был тверд, и все же Реванс слышал в нем нежность и любовь. Он сам любил девушку не меньше, но она была в другом мире, принадлежа смерти. Боги были сильнее простых смертных, и Гай точно знал, что не сможет их переиграть. Кто он такой? Бездарный молодой человек, советник и друг короля, который не знает своего будущего и страшится его. Реванс знал, что такое горе, ведь потерял семью и возлюбленную, но он не собирался терять лучшего друга. В глубине души белоголовый мужчина боялся остаться одиноким в этом мире. А как же его родная сестра? Она слишком долго была одна среди чужих, когда Гай жил в дворцовой роскоши. Элариэль выжила, и это главное, но время упущено. Они больше никогда не смогут стать родными, какими были в детстве. «Все миры, которые есть во Вселенной, появились благодаря богам, как и жизнь», — продолжила Сирина, улыбаясь. «Солнце, звезды, моря и океаны — это все сотворили они. Создав людей, боги подарили некоторым дары, отметив тем самым своих детей». Послушников, марионеток. «Разве все это правда?» — Нахмурив брови, спросил Гайнар. Он не совсем понимал Рину. Слова девушки больше походили на красивую сказку или легенду. «А зачем мне лгать?» — переспросила черноволосая, приподнимая удивленно брови. «Просто об этом многие не знают, ведь так проще жить». Блейд Онский надолго запомнит эту ночь, когда Даниэла Гивенс показала свое настоящее «я». Предводитель воров убедился окончательно, что сделал правильный выбор. С Гивенс куда выгоднее было дружить, нежели враждовать. Девушка с белоснежными волосами молча покинула общество воров. Ей нужно было продумать план проникновения в королевскую тюрьму. Она не могла спать спокойно, зная, что бесу грозит смерть. До утра Гивенс просидела в зале собраний, достав все карты столицы Орфея, какие только смогла найти у отца. Орлону Гивенсу доложили о прошедшей ночи с утра. Глава гильдии хотел было поговорить с Дэнни, но к нему неожиданно пришла Агата. Женщина выглядела уставшей, но в ее взгляде Орлон прочитал страх. Глава гильдии прорицателей была не одна. Меркурий сопровождал женщину, пряча лицо под тенью капюшона. Когда Агата и Гивенс удалились в личный кабинет мужчины, то Мер, не теряя времени, отправился на поиски Эллы, которую при помощи некоего Диего нашел в просторном зале, спящую на одном из кресел, вокруг которого были раскиданы карты. На них были четко изображены улицы столицы и все пути, ведущие во дворец. Меркурий присвистнул, узнав о том, как можно быстрее добираться по подземным туннелям до того или иного места. Элла, услышав свист, подскочила на месте и бросилась на кошака, который только и успел сказать «Это я, Дэнни!», прежде чем получить в нос. Девушка остановила кулак за несколько сантиметров до его лица. Она шумно выдохнула, а потом выругалась, проклиная Мера и его неожиданный приход. «Вас же должны были учить быть аккуратными! Руперт Глейд зря потратил на вас свое время, Мер, если ты совсем не боишься остаться калекой!» Гивенс практически кричала, но потом замолчала. Ее затрясло. Стоило бросить взгляд на карты и чертежи дворца, которые лежали на столе. Бестал томился в темнице. Дэнни должна была вытащить его. Только теперь без алой крови ее проникновение во дворец не пройдет. Она готова была убить всех, лишь бы лучший друг и самый дорогой сердцу человек был на свободе. Даниэла знала, как пытает стража. «Боги!» — слетело с мужских уст. Меркурий большими глазами смотрел на кулак, который девушка так и не отвела в сторону, несмотря на то, что ее всю трясло. Прорицатель неожиданно ощутил на себе темную магию. Она была спокойной и даже приветливой, но могущественной. «Ты истинная Даркнесса!» — выдохнул кошак, опуская руку белоголовой девушки, чтобы обнять ее и успокоить. «Я чувствую на себе твою магию. Она словно знает меня и не желает мне зла». «Прости», — прошептала Гивенс, — «я не до конца ее контролирую. Моя магия очень сильно зависит от эмоций. Иногда она...» Даниэла замолчала, вспоминая те ощущения, когда ее тело совсем не подчинялось ей. Она была марионеткой в чужих руках, которые очень умело двигали ее телом. Элла всегда знала, что магия внутри нее сильна, пускай и неосознанно. Девушка боялась ее в детстве и сейчас тоже. «Берет тебя под контроль?» — тихо спросил наследник Агаты. «Да», — шумно выдохнув, ответила дочь Орлона. «Я словно наблюдаю со стороны за своим телом. Я не могу остановить себя и свою магию в такие моменты. Это пугает. Но больше всего меня страшит то, что однажды я не смогу вернуть контроль и стану идеальным оружием богов, которые просто будут повелевать мной. призналась Гивенс. До этого разговора с мэром она не могла даже сама себе признаться в этом. Сила, что таилась в ней с рождения, была огромной и могущественной, а сама Элла неумехой, ведь совсем не знала, как владеть темной магией. Она использовала ее интуитивно, словно кто-то шептал ей на ухо, как и что делать. Наследник Агаты аккуратно отпустил дочь Орлона из своих объятий. «Я не вижу твоего будущего», — серьезно произнес кошак, смотря на девушку с волнением желтыми глазами, что напоминали маленькие огни. «Никто из наших не видит. Это тревожит меня, Дэнни. Твое будущее туманно, как и короля Ричарда. Все знают, что он умрет от твоей руки, просто потому что так гласит пророчество. Но судьба может все перевернуть, и тогда...» Прорицатель замолчал, но девушка поняла все без слов. Она тоже может умереть. И Гивенс даже понимала, почему. Все дело было в ее третьем даре богов. Сила и мощь были опасными для всего мира, ведь несли хаос и разрушение за собой, а Элла являлась марионеткой, неким сосудом, не более. Богам было откровенно плевать на этот мир, на нее и на короля. Девушка поняла это в доме слепого. Она была оружием богов, их творением. «Мне некогда думать о богах, кошак», — серьезно произнесла Даниэла, собравшись с духом. «Мне нужно вернуть беса домой, в гильдию, живым и здоровым. Он мне нужен здесь, а во дворце ему грозит опасность и ждет смерть». «Возможно, как и тебя». «Пускай так», — безразлично бросила Белоголовая, переключив все свое внимание на карты. «Главное, чтобы Ганс выжил». «Но как же ты?» — искренне не понимал наследник Агаты. «Это не важно, мэр. Помни, чья я дочь». С этими словами она подмигнула прорицателю. «Я смогу вытащить Бестала, а потом окончательно разберусь с Ричардом. Пора заканчивать нашу игру с его величеством. Она мне порядком надоела», — призналась Элла, думая лишь о плане проникновения в королевский дворец. Меркурий с желтыми, словно маленькие огни, глазами ничего больше не сказал. Он просто молча стал думать, чем мог помочь подруге Сирины. А в это время Агата и Орлон сидели в личном кабинете Гивенса и пили белое вино, разговаривая обо всем на свете. «Это все неважно», — улыбнулась глава гильдии прорицателей, смотря на своего давнего знакомого. «Оставь свои дела, ведь я пришла сюда ради твоей дочери и будущего всего мира». «Причем здесь королева-убийц?» — удивился мужчина. «Она не герой и не спаситель. Как Дэнни может быть связана с чем-то высшим?» «Девочка особенная», — пояснила старая женщина. «Только раньше я этого не понимала, как и многие другие. Сами боги уберегли ее от гибели твоими руками, ведь она их дитя. Они создали Эллу, отправили в этот мир с одной целью». Голос женщины был твердым. Она верила в то, что говорила, особенно теперь. «О чем ты, Агата?» «Твоя преемница оказалась той, о ком говорят древние сказания. Несколько дней назад я нашла старинную книгу, которую охраняли последователи богов, и прочла ее». «Почему я сделала это только сейчас?» — спросишь ты меня, и я отвечу, что время пришло. То самое будущее, о котором написано в этом фолианте, скоро настанет. «И что нас ждет?» «Равновесие в мире и баланс сил. Все стремится к этому. Твоя девочка обладает не одним даром богов и даже не двумя, а всеми тремя сразу. «Это редкость, очень большая редкость», — повторилась старая Агата и допила свое вино. «Такие особенные рождаются раз в 1000 лет, а то и реже». «Откуда ты это знаешь? Дэнни не говорила мне о своем третьем даре». «Он слишком слаб у нее, но есть. Даже я его не чувствовала раньше. А сейчас та маленькая крупица прорицателя твоей дочери дала о себе знать», — пояснила глава гильдии Вестников Смерти. «Я прочла книгу с полноценным пророчеством. Оно было написано богами и скрыто от чужих глаз до поры. Меня тревожит то, что Даниэлла может оказаться оружием богов. Ее сила безликого бога огромна, я это видела, и не только я. Вся проблема в том, что сама сила может взять девочку под контроль». «Дэнни станет марионеткой», — пробормотал Орлон, переваривая слова старой знакомой. «Безвольным творением богов. Все смерти близких и ее знакомых были лишь ради того, чтобы эта самая могущественная сила проснулась». «Серина умерла ради этого», — скорее уточнил, чем спросил Гивенс. Он понимал, о чем говорит Агата, и был очень удивлен, ведь даже представить не мог, что та маленькая белоголовая девочка могла обладать такой смертоносной силой. «Так же, как совсем скоро умрет бес». Гивенс отодвинул пустой стакан вина в сторону. Слышать такое было ужасно, понимать это еще ужаснее. Орлон знал смерть, одну из богов, но даже представить не мог то, что совсем скоро произойдет с этим миром. Встретив маленькую девочку в прошлом, он никогда не думал, что она будет такой важной игрушкой высших существ этого мира. В ее глазах Гивенс видел силу еще в ту ночь. Он понял это, правда, только сейчас. Именно могущество внутри этой белоголовой девочки с аметистовыми очами привлекло его и заставило назвать Эллу дочерью. Сами боги того пожелали. «И еще кое-что, Орлон», — сказала Агата и тем самым вытащила мужчину из собственных мыслей. Ее глаза почернели, как и вены под ними, а голос стал грубее и громче. «У меня для тебя наконец-то есть предсказание. Если твоя дочь потеряет себя и исполнит пророчество, весь твой привычный мир прокатится к черту, потому что боги покинут нас и заберут свои дары». Орлон Гивенс достал бутылку виски из-под стола и выпил прямо из горла, находясь под впечатлением слов старой знакомой. «Мир ждет хаос и тьма, а боги — свой час, который был близко».